не голубая луна, но, братан, ты пидор спутник. Мне не нужно влияние этих сук, да я одинокий путник. Игорь услышал бит и заорал: братан, ебать нахуй. Игорь захотел на фит, кричу: братан, иди нахуй. Я на студийке сижу, меня ждет мой парламент Калигулы. Пацаны, вам завтра в школу? Какие нахуй каникулы? Вам не остановить меня, даже если связавший парень, как всегда, на беде, и меня опять ничего не парит. Я не боюсь ни бога, ни Ницше, не Кирею. Вы не грушевые бабочки, вы больше схожи на канарею. Хватит отсылок, скандалов, отписок плейлистов. Мы вас ебем, пошли ков популистов. Москва не верит слезам, да мы особо не плачем. Москва не верит слезам, Москва не верит слезам, Москва не верит слезам, Москва не верит слезам. Едем в Кате домой, нас ждет квартира на Патриках. Она носит Маджел, а я Рики от дьявола. На этой улице грехов среди священных стран. Мы опять разогнались, мы не давим по тормозам. Есть связи, дружу, так и не выбрал между Марсом и Бэхой. G.I.G. Пилюся после трека, придется просить прощения. Ты че угораешь? Какое нахуй прощение? Москва не верит слезам, Москва не верит слезам, Москва не верит слезам, Москва не верит слезам, Москва не верит слезам, Москва не верит слезам, Москва не верит слезам, Москва не верит слезам, Москва не верит слезам.